Гостья, словно испытывая муки, издала множество охов и стонов, а потом, наконец, выгнулась и забилась в экстазе. Ну, а затем, придя в себя, она, должно быть, решила, что раз зашла так далеко, то терять уже нечего, и начала вытворять с женой твоей куколкой то же самое, что до этого та проделывала с ней. Они сливались воедино в разнообразных позициях, как мужчина и женщина, целуя одна другую в губы и соприкасаясь с промежностями, то обняв друг друга за бедра и используя свои языки в качестве миниатюрных, но зато более проворных и неутомимых заменителей мужского члена. Порой они устраивались так, что смыкали свои лона и старались соприкоснуться и потереться друг от друга маленькими розовыми жемчужинами. Это их положение напомнило мне легенду о возникновении человечества. По нашим поверьям, когда на земле миновали эры богов и гигантов, боги решили подарить ее людям. Однако подобных существ тогда просто не существовало, так что им пришлось изготовить одинаковое количество мужчин и женщин. Однако эти первые люди оказались неудачными, ибо и у мужчин, и у женщин не было ног, а то, что располагалось между ними, заменяли гладкие выпуклости. Легенда гласит, что боги намеревались скрыть срамные части людей из скромности, но в это трудно поверить, ибо сами они, и боги, и богини, всегда были привержены плотским радостям, и ни скромностью, ни сдержанностью сроду не отличались. Так или иначе, эти первые люди вполне могли, прыгая на обрубках тел, наслаждаться всеми красотами подаренного им богами мира, но не имели возможности наслаждаться друг другом. К чему, несмотря на отсутствие необходимых органов, все же стремились? Ведь недаром они были изначально разделены на два разных пола. К счастью для будущего человечества, эти первые люди нашли выход из положения. Мужчина и женщина одновременно подпрыгнули, так спариваются в полете некоторые насекомые, соединили в воздухе нижние части своих тел с такой силой, что произошло совокупление. Признаюсь, легенда эта не слишком внятна, ибо не объясняет, как же именно все-таки произошло соитие, что способствовало зачатию, и как первые женщины сумели разрешиться от бремени. Но так или иначе они это сделали, и следующее поколение людей появилось на свет уже с ногами и с половыми органами. Глядя на то, как жадеитовая куколка и сама утонченность нетерпеливо трутся друг от друга промежностями, я не мог не вспомнить о первых людях, вознамерившихся совокупиться, несмотря на отсутствие необходимых для этого органов. Должен заметить, что женщина и девушка, какие бы замысловатые позы они ни принимали, и сколь бы страстно ни ласкали друг друга, все-таки не впадали в то грубое неистовство, какое бывает при спаривании с участием мужчины. Их движения отличались большей плавностью и не были столь порывисты. Бывало, что обе вдруг неподвижно замирали в той или иной позе, причем так надолго, что могло показаться, будто они заснули, а потом вместе или поодиночке начинали дергаться, извиваться. Я потерял счет этим вспышкам страсти. Но могу сказать, что сама утонченность и жадеитовая куколка в ту ночь достигли высшей точки наслаждения большее число раз, чем это удалось бы любой из них в объятиях самого выносливого мужчины. Однако в перерывах между этими маленькими конвульсиями они оставались в своих разнообразных позах достаточно долго, так что я смог сделать множество рисунков их тел, разделенных или переплетенных. Если некоторые из рисунков оказались смазанными или начертанными дрожащей рукой, то в этом следует винить моделей, и их вид слишком уж возбуждал художника. Я ведь и сам не был каменной статуей. Созерцание совокупляющихся красавиц заставляло меня откликаться невольной дрожью. А дважды мой член непроизвольно. О, вот, теперь брат Доминго покидает нас, да так стремительно. Странно, как одни и те же слова могут оказывать на разных людей совершенно противоположные воздействия. Думаю, все дело в том, что слова вызывают в ваших головах яркие образы, причем так происходит со всеми, даже с писцами, которые, как считается, лишь бесстрастно внимают звуком, да запечатлевают их на бумаге. Коль скоро, однако, дело обстоит таким образом, я, пожалуй, воздержусь от описания всего прочего, чем занималась эта парочка той ночью. Скажу лишь, что в конце концов они разомкнули объятия обессиленно растянулись на ложе. Обе